Глава вторая. 11 сентября. Миннеаполис, Нью-Йорк, 2001 год. «Наконец-то ты объявился, Илья, не пророк. А я уж стал подозревать, что это ты самолет угнал». «Какой самолет?» «Который воткнулся в башню Международного торгового центра». «Надоели мне твои дурацкие шутки. У меня дел по горло, а ты какую-то чушь мелешь». «Это не я, а CNN. Ты сам можешь послушать». Я бы целый день слушал, если бы шеф разрешил. «Разрешит. Даю тебе голову на отсечение», — сказал Майк Смит. «Не свою, конечно». По его физиономии нельзя было понять, врет он или нет. Илья несколько раз попадался на розыгрыше сотрудника и пропускал его болтовню мимо ушей. А сегодня ему и вовсе было не до того. Он должен был закончить проект. Мистер Смит, как его звали коллеги, играл в их отделе роль клоуна. Шутник и балагур, он веселился по любому поводу и особенно заразительно хохотал, когда ему удавалось разыграть единственного русского в компании. Но с самолетом он явно перегнул. «Послушай, ври, да знай же меру», — хотел было сказать Илья. А потом подумал, что в Нью-Йорке полно всяких чудиков. Может, один из них и залетел в небоскреб. Слишком уж высоко поднялся этот город. И очень уж снисходительно он смотрит на весь остальной мир. Одно слово — деловая столица. Возможно, она и на его сына наложила отпечаток. И теперь Максим считает Миннеаполис провинцией. Илья вздрогнул. Он вспомнил, что центральный офис Виториан Паркер, куда недавно устроился Максим, находится в Международном торговом центре. Он повернулся к Майку, но тот уже разговаривал по телефону. У Читы Смит недавно родился сын, и 50-летний папаша по нескольку раз в день звонил жене. Он расспрашивал ее о своем первенце, а потом с таким энтузиазмом совал фотографии малыша под нос сотрудникам, что они вынуждены были изображать восхищение. Только так можно было отвязаться от надоедливого родителя, не желавшего довольствоваться дежурными похвалами сотрудников. После рождения сына Майк почти беспрерывно разговаривал с женой. Но кроме Ильи никто не догадывался об этом. Вот и сейчас трудно было предположить, что он болтает по телефону. Микроскопический наушник был почти незаметен. Микрофон размером с пуговицу лежал в кармане рубахи. И если бы кто-нибудь зашел в их офис, то Майк, сосредоточенно глядевший в монитор, мог бы произвести впечатление образцового служащего. Как-то Илья даже сказал ему, что он должен был бы жить в Советском Союзе в период застоя. Там он мог бы работать полдня за полную зарплату. «Как это?» — удивился Майк. «Там хозяином предприятия считался народ. Бардак был еще хуже, чем у нас. И если бы ты уходил домой сразу после ланча, никто бы не заметил», — ответил Илья. «На всякий случай ты мог бы оставлять свой портфель на видном месте». «Зачем?» «Если бы тебя начали искать, сослуживцы бы сказали, что ты вышел покурить и должен скоро вернуться. Ведь портфель-то здесь. При этом они никого бы и не обманывали, ты же на самом деле вышел. А на следующий день вернулся бы с перекура». Майк захохотал своим сытым басом. А потом всем говорил, что за русскими нужно следить в оба. Сам он делал это постоянно. Особенно после того, как Илья незаметно подошел к нему и дернул за телефонный провод, прервав его разговор на самом интересном месте. С тех пор, говоря по телефону, Майк старался не выпускать Илью из поля зрения. Вот и теперь он смотрел на него и, догадавшись, о чем тот хочет его спросить, жестом указал на соседний офис. Там несколько человек слушали радио. Это само по себе было необычно. Начальник запретил даже наушники, и до сих пор никто не нарушал его запрет. Илья подошел ближе. Диктор говорил, что несколько минут назад самолет врезался в один из небоскребов Международного торгового центра. И теперь верхняя часть здания в огне. Илья тут же набрал номер сына. «Макс Окунь слушает». «Ты где?» — спросил Илья. «Я на работе. Ты знаешь, что произошло?» «Да». «Не беспокойся, это в соседнем здании. А нам сказали, что никакой опасности нет, и мы можем оставаться на своих местах. Но я пойду домой. «А, черт! Что такое? Какой-то толчок, похоже на землетрясение. Ладно, я тебе потом позвоню». «Хорошо, беги», — сказал Илья и пошел к себе. Всего несколько дней назад Максим с гордостью сообщил ему, что выходит на работу в Викториан Паркер. «Теперь весь Нью-Йорк будет у моих ног», — сказал он. «Недаром Америку считают страной неограниченных возможностей. Талантливые люди здесь всего добиваются. Я, например, скоро смогу плевать на Нью-Йоркскую биржу. А кто я такой? Сын ничем не примечательного иммигранта из России». «Что же они тебя такого безродного взяли? Неужели более достойных не было?» — спросил Илья. «Наверное, решили, что на безрыбье и окунь рыба». «Наверное», — согласился отец. Между тем Майк закончил разговор по телефону и сказал: «Это террористическая атака. Моя жена смотрела телевизор и видела, как второй самолет врезался в другое здание Международного торгового центра». «Что?» «Минуту назад еще один самолет воткнулся во второй небоскреб. Оба самолета — большие пассажирские Боинги». Илья побледнел. «Что с тобой?» — спросил Майк. «У тебя там кто-нибудь из близких? Сын, может, тебе воды принести?» Илья отрицательно покачал головой и посмотрел на часы. Это он делал всегда в минуты сильного волнения. Кто-то принес портативный телевизор, и в комнате заседаний собрался почти весь отдел. В новостях снова и снова повторяли кадры столкновения самолета с небоскребом. Это было приблизительно на уровне 80-х этажей. Викториан Паркер находится на 18-м. Значит, Максим далеко. Ему нужно только успеть уйти. И если он поедет на лифте, то через 5 минут будет в безопасности. Впрочем, самолет прошил башню насквозь. Все коммуникации перерезаны, а горючее могло пролиться в шахту лифта и превратить ее в пылающий факел. Нет, лифт отпадает, но лестниц там достаточно, чтобы все ушли из здания. Илья не одобрял небоскребы. Здравый смысл и советское воспитание восставали против здания в 110 этажей. Конечно, такое монументальное сооружение должно было предусматривать возможность разных аварий и наверняка рассчитано на все разумные перегрузки. Но даже в самом кошмарном сне никто не мог предположить, что в него врежется огромный пассажирский лайнер с полным баком горючего. Реальность перешла пределы разумного. В центре пожара температура может быть 1000 градусов, а от этой жары расплавится не только металл, но и бетон. Стало быть, башни долго не простоят. Надо было объяснить это сыну, а он просто сказал: «Беги». Вскоре обрушился небоскреб, в который врезался второй самолет. Илья опять посмотрел на часы. Он разговаривал с сыном 40 минут назад. За это время Максим должен был уйти на безопасное расстояние. Илья набрал номер сына. Автомат вежливым голосом сказал, что все линии заняты, и посоветовал позвонить позже. «Не мудрено. Теперь в Нью-Йорк звонит вся страна». По телевизору показывали Манхэттен со стороны Гудзона. Он был накрыт огромным серым облаком. Действительность оказалась гораздо страшнее любого фильма ужасов. И где-то внутри этого безумия был Максим. «Это мусульманские террористы», — сказал Илья. «Ты-то откуда знаешь?» — спросил Майк. «Это их почерк». «Ты не можешь говорить объективно. У тебя там сын». «Я могу говорить объективно. Я живу в этой стране, и я вижу, какие вы, американцы, растяпы. Вы ничего не сделали против угона самолетов. В Европе сделали, в Израиле сделали, а здесь ничего. И вы еще называете себя самой передовой нацией. Вы передовые только по производству всякого кинодерьма. Сами подали террористам идею нападения. А мой сын это расхлебывает. Ваше ЦРУ хорошо работает только на экране. На деле же оно выеденного яйца не стоит. Такую атаку проворонили бездельники». «Успокойся, Илья. Мы же не виноваты», — сказал Майк. «А твой сын просто не может сюда дозвониться». Илья кинул присутствующих мрачным взглядом и пошел к себе. «Конечно, его сын цел и невредим. Ведь это все, что у него осталось в жизни. Без Максима она вообще потеряла бы смысл. После смерти жены Илья так изменился, что шеф даже предложил ему спальню в своем доме. А когда Илья отказался, начальник сам стал приезжать к нему в гости и всячески выражать свое участие. Насколько оно было искренним, Илья не знал. Но Тим поддержал его в критический момент, и Илья был ему за это благодарен. Тим много раз повторял, что лучшим лекарством от депрессии является время, а чтобы оно быстрее текло, надо больше работать. Так Илья убьет двух зайцев. Во-первых, скорее успокоится, а во-вторых, получит внеочередное повышение. «Окунь убьет двух зайцев», — думал Илья. Это в мировой истории случится впервые. С тех пор Тим давал ему самые трудные проекты, и Илья работал гораздо больше положенных 8 часов в день. Домой он возвращался только ночевать, но без жены там было пусто, скучно и тоскливо. Конечно, если бы шеф был честным человеком, он бы сдержал свое слово и прибавил ему зарплату. Но где же это видано, чтобы в начальники выбивались честные люди? Да и зачем Илье деньги? Теперь он один, ему и так хватает. Через некоторое время еще один самолет, похищенный террористами, упал на Пентагон. А потом обрушился и первый небоскреб Международного центра. После этого все происходящее потеряло для Ильи связь с реальностью. Он работал над проектом, отвлекаясь лишь для того, чтобы набрать номер Максима. Прозвониться в Нью-Йорк не удавалось. Как сквозь сон он слышал, что воздушное пространство Америки закрыто. Всем пассажирским самолетам приказано приземлиться на ближайшие аэродромы, а важнейшие города Америки охраняются ВВС. За несколько часов страна перешла на военное положение. Была закрыта Нью-Йоркская биржа. Эвакуированы государственные учреждения, отменены спортивные соревнования, а президент срочно возвращался в Вашингтон. Несколько раз к Илье подходил Майк и спрашивал, не нужна ли помощь. Нет, его помощь была не нужна. Илье Окуню мог помочь только звонок его сына, его Окунька. Илья продолжал работать. Но, глядя на экран монитора, он видел картины собственного прошлого. Он вспоминал, как его семья приехала в Америку, как он долго и безуспешно искал работу и волею обстоятельств вынужден был проводить с сыном очень много времени. Максим тогда был подростком, но Илья часто советовался с ним, понимая, что дети быстрее приспосабливаются к новым условиям. В результате родственные отношения перешли в дружеские. И каждый из них дорожил этим. Потом Максим уехал в университет. И когда он звонил домой, они с женой вырывали друг у друга трубку. Максим иногда приезжал к ним на каникулы. И, заходя в свою комнату, каждый раз говорил: «У вас дома ненатуральная чистота». После его приезда в квартире устанавливался привычный беспорядок. А теперь жены нет. Она уже не ревнует его к сыну. Наверное, если бы она была жива, то плакала бы в три ручья. У нее всегда глаза были на мокром месте. Она считала, что слезы помогают пережить неприятность, и любой человек должен выплакаться. По ее теории, мужчинам это так же необходимо, как и женщинам. И только идиоты утверждают, что отсутствие слез — это показатель силы. Отсутствие слез — это показатель глупости. Впрочем, сама она перестала плакать, как только поняла, что умирает. Совершенно спокойно она обсуждала с Ильей его дальнейшую жизнь. И даже настаивала на том, чтобы он женился. Ей будет приятно осознавать, что ему хорошо. Наверное, она была права. Но так же, как и при ее жизни, он не послушал совета. Жениться не захотел. А слезы выдавить из себя не мог. Он встречался с друзьями, обсуждал проекты с сотрудниками, иногда даже шутил. Но всем его существом владело холодное безразличие. О своих переживаниях он ни с кем не говорил, и это тяжелым камнем давило на его душу. Он и рад был сбросить этот камень. Но единственный человек, который мог ему помочь, был уже в другом мире. Максим тоже сильно переживал смерть матери. И после похорон звонил ему каждый день. Илью это и радовало, и огорчало. Он понимал, что сын так часто звонит, потому что сам недавно переехал в Нью-Йорк и еще не успел обзавестись друзьями, потому что ему было скучно, и он просто хотел поговорить. Потом, когда звонки Максима стали реже, а разговоры короче, Илья понял, что жизнь у сына налаживается. «Ты меня слышишь?» — спросил Майк в третий раз. «В чем дело?» «Террористы захватили еще один самолет. Он разбился в сельской местности в Пенсильвании. Предполагают, что пассажиры уже знали о взрывах в Пентагоне и Нью-Йорке и оказали сопротивление бандитам. Только поэтому самолет и не врезался в Белый дом». «Да?» «Во всяком случае, это одна из гипотез. А сколько всего самолетов похищено?» «Точно неизвестно. Пока предполагают, что 4, но...» В этот момент зазвонил телефон. И Илья схватил трубку. Илья Окунь слушает. «Привет, это Скотт, — говорит, — из цеха. Я сейчас начал собирать панель по твоему чертежу и уже нашел массу ошибок. Ты должен срочно сюда прийти». «Срочно?» — зло передразнил Илья. «Да, очень срочно». Скотт не понимал насмешек. Он не очень понимал даже и то, что делал. Но если вдруг ему удавалось заметить малейшую неточность, он тут же сообщал об этом инженеру. Ничего серьезного он найти не мог, но даже опечатки приносили ему удовлетворение. Он рассказывал о них каждому встречному, и многие коллеги были жертвами его бдительности. Выросший в небольшом поселке, Скотт никогда не выезжал за пределы штата. Он бы и в Миннеаполис не выбрался. Да город так быстро разрастался, что поглотил его деревушку. Большинство его соседей купили фермы и переехали на новое место. У Скотта же никакого хозяйства не было. И не спился он только потому, что ему сделали экспериментальную операцию. Тогда еще процент успешных операций был ничтожным. Но это удалось. И Скотт с гордостью повторял, что родился с серебряной ложкой во рту. «Лучше бы ты ей подавился», — думал Илья каждый раз, когда слышал эту историю. Но Скотт не подавился. Он перестал пить и устроился подсобным рабочим на ремонтный завод, который вскоре купила большая компания с сильным профсоюзом. Так Скотт Винди стал неуязвим. Выгнать его уже было невозможно, и он застрял, как постоянно нарывающая заноза, которая все время болит, но которую никак нельзя вытащить. Сотрудники старались его обходить, но темное невежество его души и не требовало общения. Он существовал сам по себе. Илья был уверен, что его собственное присутствие в цеху теперь не обязательно. Но проект, который там заканчивали, предназначался новым клиентам. Тим несколько раз обсуждал с Ильей, как эффектнее начать с ними деловые отношения. В конце концов сошлись на том, что установку сразу же после сборки тщательно проверят, а на пуск Илья поедет на несколько дней раньше и внимательно проследит, чтобы контракторы все правильно подсоединили. Когда все будет готово, он приедет на фабрику в выходном костюме, нажмет пару кнопок и запустит систему. Таков был план, оставалось только его осуществить. Илья надел защитные очки и пошел в цех. «Ну, что у тебя?» — спросил он Скотта. «Вот, посмотри. Я считаю, что тебе следовало чертеж разбить на два листа. Так было бы легче его читать». «Ты ради этого меня вызвал?» «Конечно. Ведь мое предложение поможет сократить время сборки, увеличит производительность труда и в конечном итоге принесет доход предприятию». «Ты знаешь, что случилось в Нью-Йорке?» — перебил его Илья. «Конечно, знаю. Но где Нью-Йорк, а где мы?» По выражению тупой сосредоточенности Скотта было ясно, что душевную боль у него вызвать невозможно. Он не мог даже изобразить сочувствие. «Хорошо, я подумаю над твоим предложением. Только уж, пожалуйста, не забудь!» «Уж, пожалуйста, не забуду», — — сказал Илья и пошел к электрикам, собиравшим панели другого проекта. У них никаких замечаний не было, и он вернулся в офис. Там он увидел, что сигнальная лампочка на его телефоне мигает. Наверное, Скотт не дождался, пока он дойдет до цеха, и позвонил еще раз. Это бывало и раньше. Однажды Скотт позвонил даже ему домой. В тот день Илья не вышел на работу, потому что у него умирала жена. «Скотт!» — одно слово. «Ну, если это опять он!» Илья снял трубку, набрал код и прослушал запись. Звонил сын. Максим был рядом с обрушившимся небоскребом. По расчетам Ильи, он должен был быть гораздо дальше. И он, наверное, был бы. Но, выйдя на улицу, он вспомнил, что ключи от дома оставил на столе. Возвращаться в горящее здание ему не хотелось. Но когда он увидел, что туда вбежали пожарные, последовал за ними. Поднявшись в свой офис, он взял ключи и думал даже захватить переносной компьютер. Однако жара и дым быстро выгнали его из помещения. На улице было очень мало людей, а навстречу ему шла только одна женщина. Он остановился от удивления. «Вы куда?» — спросил он. Но она не обратила на него внимания. Он обернулся, чтобы повторить вопрос, и увидел, что небоскреб, в котором он работал, начал оседать. Он схватил женщину и бросился в ближайший подъезд. Ударная волна их не тронула, осколки не задели. Но из-за дыма и пыли выходить на улицу было еще нельзя. Женщина, которую он спас на вид, была вполне здорова, никаких ушибов и ожогов. Из ее невнятных объяснений он понял, что зовут ее Су. Ее муж работал выше того места, в которое врезался самолет. Он позвонил Су, но успел сказать только, что все вокруг горит, после чего связь оборвалась. Су в полной прострации шла к нему. В сообщении Максим говорил лишь то, что он в полном порядке, находится в районе 50-х улиц, идет домой и, если удастся, позвонит вечером. Илья прослушал запись несколько раз. Его сын находится рядом с разрушенными небоскребами. А после того, что произошло на этом пятачке, каждое из соседних зданий тоже может обрушиться в любой момент. Люди могут задохнуться в дыму, погибнуть под обломками, быть помяты и раздавлены бегущей в панике толпой. Да мало ли что. Илья посмотрел вокруг. Его сотрудники вернулись к своим делам. Только Майк делил свое время между телевизором, интернетом и разговорами с женой. Он держал в курсе событий даже тех, кто не очень хотел его слушать. Увидев прямой репортаж из Иерусалима о том, как палестинцы радовались взрывам в Америке, он обратился к Илье. «Я не понимаю, как ваши люди могут жить рядом с этими?» Он кивнул на экран. Илья молчал. Им овладела апатия. Артерии, по которым циркулировали человеческие эмоции, на секунду открывшись, вновь прочно закупорились. Он лишь периодически набирал номер Максима и, не дозвонившись, возвращался к проекту. Когда он услышал, что обрушилось еще одно здание, он посмотрел на часы. Максим звонил 5 часов назад. Пожар, конечно, продолжается, но пыль и обломки осели. Его сын должен был уйти из опасной зоны. Опасная зона в Нью-Йорке. Кто бы мог подумать, что центр деловой жизни страны превратится в развалины? За несколько часов все стало с ног на голову. Мир, существовавший до 11 сентября, стал казаться наивным и патриархальным. Его уже не вернешь. Обладание современным оружием совсем не гарантирует успеха. Дикари, приносящие Аллаху человеческие жертвы, могут уничтожить западную цивилизацию. И уничтожат, если их не остановить. Телефонный звонок вернул Илью к действительности. «Если это Скотт, я набью ему морду», — решил он. Илья Окунь слушает. «Внимательно! Сынок, Макс, где ты? Я иду домой. Метро не работает, я пока на 60-й улице. Но здесь уже можно нормально дышать». «Ты кашляешь?» «Нет, это я смеюсь». «А у тебя есть повод?» «Конечно! Сегодня день моего рождения». «Что ты говоришь?» «Я говорю, что буду отмечать день рождения 11 сентября. Ты сам подумай. Не успел я уйти из одного здания, оно разрушилось. Ушел из другого, оно разрушилось. Мне уже стало жалко дома, в которые я заходил. Они ведь обречены». «Значит, если ты останешься внутри у здания, еще будет шанс». «Я не думал об этом». «Подумай. И когда вернешься домой, никуда не выходи». «Почему, Илья?» Каждый раз, когда сын называл его по имени, он начинал притворно возмущаться. «Какой я тебе, Илья? Я папочка, дорогой, горячо любимый и глубоко уважаемый». Но сегодня окунь-старший нарушил традицию. «Потому что в такой день на улице выползает всякая нечисть, мародеры и грабители». «Не беспокойся, дорогой папочка. Позвони мне из дома». «Не могу обещать. Я и так с трудом прорвался, ведь все линии заняты». «Постарайся». «Постараюсь». «Будь здоров и не кашляй». «Буду и не буду». Связь оборвалась. Но главное Илья узнал. Его сын вне опасности. Илья закрыл лицо руками, сполз со стула и встал на колени. Хотя он и считал себя атеистом, он стал благодарить Бога и был уверен, что Всевышний простит его за неверие. Сколько времени продолжалась молитва, он не знал. Когда он посмотрел на часы, было 8 вечера. Он собрал вещи и поехал домой. В сумерках он с трудом разглядел на мосту человека, державшего американский флаг. Все машины, проезжая мимо, громко сигналили. Илья въехал на мост, остановился и вышел из машины. Около флага по стойке смирно стоял старик, в котором чувствовалась военная выправка. Илья подошел к нему и протянул руку. Тот ответил на рукопожатие и опять встал на вытяжку. Он выбрал место, с которого его было хорошо видно, и пришел сюда, чтобы поддержать дух сограждан. Сам он воевать уже не мог, но он благословлял на борьбу своих детей и внуков. Нервное напряжение, накопившееся у Ильи, прорвалось. Он обнял незнакомца и зарыдал. Слезы облегчали душу, освобождали ее от боли и горечи. Это были слезы радости за сына, слезы горя об умершей жене и тысячах людей, погибших в международном торговом центре. Его организм, промытый слезами, стряхивал апатию и возвращался к жизни. Старик тоже плакал, а машины, проезжая под мостом, продолжали сигналить на разные голоса.